Глава вторая. Опять в цацки играла. Над Нелли наклонилось встревоженное Катино лицо. — Как ты вошла? Я ж дверь запирала, — прошептала Нелли, даже и не силясь приподняться. В теле была уже знакомая приятная слабость. — Чтоб цыгану замок! — Катька, ну какая ж ты цыганка! Все в соборобе знали твоих родителей, Сидора и Матрёну. Скорее из-за тумана в голове, чем от желания досадить подруге, Нелли коснулась опасной темы. Какие ж они были цыганы! — Да знаю. Катя отчего-то не обиделась. Одним из странных свойств горячего нрава девочки как раз и была эта неугаданность. Иной раз вроде и обидное стерпит, а там из пустяка вскипит. Только старуха из табора, что гадать меня учила, так и сказала: «Наша в тебе, дитятка, кровь цыганская!» Может, из прадедов кто? М? Катька, принеси поесть, а? Недавние видения еще кружились перед глазами Нелли. Я тебе такое расскажу. Чего принести-то? Цыпленка б кусочек, лучше грудку и булку, я голодная. Эх, беда с тобой, Бога не знаете. В пятницу курят трескают, и хоть бы хны. Ну ладно, принесу. Катя бесшумно выскользнула из комнаты. Ишь, ведь и по коридору шагов не слыхать. Вправду, ну откуда в ней эта цыганщина? Катя осиротела, когда им обеим не было и года. И осиротела страшно. Об этом Нелли случайно подслушала у нянек. Отец ее, Сидор, ни с того ни с сего повредился в уме и зарубил молодую жену топором. Затем, видно, опомнясь об помрачении, повесился прямо в избе над зыбкой ребенка. Сроду до этого тихий, добрый мужик не поднимал на Матрёну руки. Няньки, понятное дело, гадали, кто навел порчу на счастливый доселе дом. Никогда не обсуждала Нелли с подругой услышанное и не знала толком, известно ли той об ужасающих обстоятельствах своего сиротства. Небось, известно. Катька не из тех, от кого можно что-то скрыть. Из приотворенного оконца послышался знакомый стук, тугой и сухой. Нелли, позабыв о слабости, соскочила с кровати и отдернула занавеску. Кто бы это? Чалая лошадь, такая же у отца Модеста, нового сельского священника. Он появился в Сабурове недавно, весной, после кончины старенького отца Паисия. Осталось толком неясным, где служил и проживал он прежде, разве что обмолвился раз ненароком, что и сам из этих краев, из села Старая Тяга, что под городком Велецком. Молодой и красивый отец Модест страшно нравился Нелли, хотя и настораживал чем-то. Румяный, веселый, черноглазый, в белоснежном, всегда аккуратном парике, отец Модест походил больше на столичного франта, чем на священника. В седле он держался не хуже офицера и превосходно говорил по-французски. В сизой от времени деревянной сабуровской церковке глядел он так странно, что не слишком набожные родители начали конфузясь заговаривать о новом храме каменном в столичном штиле. Однако ж самого отца Модеста, казалось, вполне устраивала и церквушка-развалюшка, и нехитрые приходские обязанности. В дымных черных избушках уже перестали пугаться, когда его изящная фигура нежданно возникала на пороге. Еще Нелли нравилось, что он брил бороду, хотя мужики и бабы с первоначалу пугались. А так из чего отец Модест стал бы так гнать коня? Нелли перегнулась через подоконник. Нет, это кто-то другой. И отчего бежит за лошадью, сломя голову беленькая парашка, Только лопатки мелькают в сермяжном подоле, домотается на локте травяная корзинка. Нет, наверное, не отец Модест. У всадника темные волосы, дорожный наряд. Ух ты! Да это ж Парашкин брат Фавушка, что служит при аресте. Нелли соскочила с подоконника и выскочила из комнаты. Нет, не выскочила. Притормозила на пороге, взвинтив в пол каблучок. Ларец! Так обрадовалась, что чуть все не побросала, как есть. Торопливыми, небрежными совсем руками Нелли сгребла футлярчики и ящички в мягкое нутро. Как недороги ей истории, что рассказывают камни, а любезного старшего брата она, пожалуй, любит поболе. Они поедут кататься Дубравой. Арест расскажет ей множество историй, и все они будут смешные. «Люблю, когда ты смеешься, маленькая Нелли», — скажет он. «В наш век просвещенных женщин не диво, коли ты скоро станешь смотреть на меня, как на невежду, вот только слишком уж ты серьезная да тихая. Все над книгами сидишь. Девицы давлеют и иные приятства». Представляя себе веселое лицо брата, Нелли тихонечко пробиралась в кабинет, отворяла тайник, осторожно прятала ларец. Ну вот, теперь можно бежать расспрашивать Фавушку, зачем брат выслал его вперед. Небось уж все сбежались в людскую. Неужто гроза собирается? Как потемнело вокруг в доме! Что за птица так пронзительно запела? Другая, третья, это полно птицы! Жалостно кричите так! Смутный страх сжал сердце девочка. Стрелою пролетев пустые комнаты, она вбежала в низкое длинное помещение. В людской были и Параша, и кухарка Марфа, и Таня, и старик Пантелей, против обыкновения спустившийся с палати. Но Марфа отчего-то не хлопотала у стола, выставляя перед племянником лакомые куски. Полное красное лицо ее было залито слезами, а из перекосившегося рта рвался тот жуткий стон, что был принят Нелли за птичье пение. Плакала и жалобно подвывала и Танюша. Параша с порозовевшим от слез носиком звонко подскуливала, как прибитый щенок. Все они обступили Фавушку, который, при виде Нелли пьяно шатаясь, поднялся со скамьи и грузно, словно куль, бухнулся на колени. «Алена Кирилловна, прости, прости, не уберег! Фавушка, Фавушка, о чем ты? Что случилось? Отвечай!» Нелли, подбежав со всех ног, тряхнула парня за плечи. «Аристарх Кириллыч руки на себя наложил!» — с усилием произнес Фавушка. Веснущатое скуластое лицо его было темным от горя. «Письмецо я привез батюшке-барину Кириллу Ивановичу!» Странное спокойствие снизошло вдруг на душу Нелли. Произошло нечто очень страшное, но совсем не настоящее, много более похожее на сон, чем видение из ларца. Арест! Ее веселый гвардеец-брат мертв? Наложил на себя руки? С чего мог он так поступить? В этом надобно разобраться. Замолчите все! Нелли топ ногой, и завывания стихли. Таня и Марфа смотрели на нее с обидой. — Ступай за мной! Расскажешь! Фавушка, заплетающейся походкой, вышел за Нелли из людской. Параша выскользнула за ними. Причитания и стоны зазвучали вновь. Ноги донесли Нелли только до каменных львов, стерегущих крыльцо. Вдруг, выбившись из сил, Нелли обхватила обеими руками каменную голову Нелея, словно лев искал у нее утешения. — Расскажи. — Мало мне ведомо, Алена Кирилловна. Я все равно дознаюсь. Кто его сердце разбил? Какая красавица на него не посмотрела? Взрослые от любви умирают, я знаю. — Нет, боярушня, не таков был молодой барин. Бабушка усмехнулся невесело. Многие раскрасавицы по нему сохли, да Аристарху Кирилловичу было это лишь в забаву. Мне теперь все одно. Сам у барина в солдатчину попрошусь, так что знай правду. В недобрый час свел наш сокол дружбу с господином Венедиктовым. — Венедиктов? Кто это? — тихо спросила Нелли. — Знатный барин из Москвы, а может, еще откуда? Не из наших, не из санкт-петербургских. Важный, да не в чинах, вроде как из помещиков. Зажил на широкую ногу, что ни ночь, все, молодые господа, из неженатых у него, цыганы да карты, да вина шампанские, а уж нашего Аристарха Кирилча особо заманивал, привечал, отличал. Сперва молодой барин души в нем не чаял, все Венедиктов то да Венедиктов все, сколько раз в караул шел, двух часов не спавший, а все одно, что ни вечер, подавай камзол бежевый да новые сапоги. Словно медом там ему намазали у господина Венедиктова. А потом что? Нелли, не замечая, продолжала гладить льва по каменной гриве. Он перестал туда ходить? Какое там перестал, боярышня? Фавушка шумно вздохнул. Так и хаживал до конца. Только вроде как с неохотой, против волюшки. Бывало, замешкается на пороге. Я спрошу, может, не пойдете в гости-то, сударь, чай дома лучше? Пойду, говорит. А сам на лицо потемнел, вроде даже зубами скрипнул. Так и шло целую неделю. Уходил мрачен, а ворочался еще мрачней. А на седьмой день говорит, ну уж я дома сегодня останусь. А принеси ты мне, слуга мой верный, перьев да бумаги из лавочки. Так и заперся с бумагой-то в комнате. Не, неволя, Алена Кирилловна, не могу тебе дальше рассказывать. Из пистолета он застрелился. Да. Только сейчас Нелли заметила, что голубоглазая параша стоит рядом с нею, беззвучно плача. А вот у самой Нелли не было ни слезинки на глазах. Из пистолету. Думаю, не пустит тебя папенька в солдаты, Фавушка. Разве ж ты виноват? Ступай себе в дом. Нелли медленно спустилась по ступеням в аллею. Все так же тенисты июльские липы, тянущиеся от дома к пруду. Так же серебрится водная рябь. Так же дремлют на солнце каменные львы, только никогда не вернется сюда Арест. Нет, вернется, и скоро. Нелли сделалась вдруг зябко. Не бойся, грех родного брата бояться, — тихо шепнула параша. Она, оказывается, так и шла следом, а рядом стояла незнамо откуда взявшаяся Катя. Смуглое Катино лицо было непривычно бледным и от этого некрасивым. «Да она боится!» С удивлением подумала Нелли. «Она боится больше, чем я». «Отчего?» Но мысль была легкой, как мотылек. Тут же отлетела она, оставив голову странно опустевшей. Ни мысли, ни слез, ничего. Только откуда-то издалека, казалось, весело напевал знакомый голос: «Столы накройте тучной брашной, со мною сядьте в круг, друзья, пусть вам предстанет Бог домашний в убранстве праздничном, как я». «Пошли к пруду», — негромко сказала Нелли. Больше не было произнесено ни слова. Девочки свернули с аллеи на песчаную дорожку розария и медленно побрели по ней, как поблескивающей внизу воде. Вслед змеились, переплетаясь по белому песку, острые отпечатки туфелек Нелли, бесформенные следы парашиных лопатков и узкие следы босых ступней Кати.